Глава 17. Через 2 часа Морган вздохнула с облегчением. Ни Шарп, ни Ланс не оказались за решеткой, хотя она и не отрицала такой вероятности в ближайшей перспективе. Оказавшись в своем кабинете, она включила кофеварку. Пока та булькала, Морган порылась в столе в поисках шоколадного батончика. В этот момент в ее кабинет зашел Шарп с серовато-зеленым коктейлем в руках. Его волосы были мокрыми, детектив на 5 минут заскочил в свою квартиру над офисом, чтобы принять душ и переодеться. «Ты уверена, что мне не нужно приготовить и тебе коктейль?» — отхлебнул от своего пойла большой глоток Шарп. «Когда ты в последний раз ела?» «Мы с Лансом перекусили сэндвичами по дороге к дому Кристал Фокс», — ответил Морган. Ее кофеварка издала звуковой сигнал. Стремительно крутанувшись на кресле, Морган схватила дымящуюся кружку энергии. «Одного приема жидкой пищи в день мне совершенно достаточно». «Такой образ жизни сведет тебя в могилу», — покачал головой Шарп. «Тебе нужно лучше питаться, больше спать и прекратить полагаться на кофеин. Он вовсе не поддерживает силы в течение дня, а только отравляет организм». Но горячий кофе пах божественно. И на вкус был таким же. «Вы говорите, как человек, у которого нет 3 дочерей младше 7 лет». Морган отпила глоточек, мысленно поблагодарив человека, который первым додумался помолоть и сварить кофейные зерна. Шарп проверил свой телефон. «Есть новость от ветеринара?» — поинтересовалась Морган. «Пока нет». Шарп отвез маленькую собачку Кристал в круглосуточную ветеринарную лечебницу. «Можешь ехать домой, к своим дочкам». «Я им позвонила и сказала, что буду позже». «Опять?» Морган ненавидела пропускать ужин и время перед сном девочек. Но ее родные позаботятся и о ее дочках, и о ее дедушке. «Я побуду здесь. Ланс нуждается во мне, хотя и не признается в этом», — пояснила свое желание задержаться на работе Морган. «Ты права», — согласился Шарп. «И не верь ему, когда он твердит обратное. Не буду». Входная дверь открылась и закрылась. В коридоре зазвучали шаги, и в кабинет Морган зашел Ланс. Побыв в тесной близости с мертвым телом, он, как и Шарп, испытал острое желание вымыться — и сменить одежду. И заехал для этого в свой дом в 6 кварталах от их офиса. В кабинете Морган он тоже заварил себе кофе. «Я не верю, что ты собираешься это пить», — сморщилось от отвращения лицо детектива. «Не занудничайте, Шарп», — сделал большой глоток Ланс. «День выдался паршивый. Мне нужно чем-то поддержать свои силы». «Что ж, продолжай. Трави себя», — Шарп взмахнул рукой в воздухе. «Ну, давайте вернемся к делу», — постучал он по открытой крышке своего ноутбука на столе Морган. «Я сейчас загружаю снимки, которые сделал в доме Кристал Фокс. Надо бы рассмотреть их внимательней. Я добавил Кристал и Мэри Фокс в список лиц для проверки биографии и фактов из прошлого. Займусь этим сегодня вечером у матери», — сказал Ланс. «Да», — кивнул Шарп, — «шериф не будет откровенничать с нами, это факт. Придется все разузнавать самим. Что нам уже известно о Кристал?» «Кристал Фокс, было 62 года», — начала Морган. «Она проживала по этому адресу последние 30 лет. В 1983 году она вышла замуж за Уоррена Фокса. Сведений об их разводе нет». Шарп сделал пометки на лекционной доске. «А что нам известно о Мэри Фокс?» «В 1994 году, когда она умерла, ей был 21 год». В 17 лет Мэри была отчислена из средней школы. В 18 в первый раз арестована за воровство в магазине. Второй раз арестована в том же году за приставание к мужчинам. В обоих случаях Мэри признала свою вину, выплатила штраф за магазинную кражу и отделалась условным сроком за домогательство. Морган перевернула страничку блокнота. Работала официанткой в ресторане «Пиджей» и пополняла свой доход проституцией. «Надо бы побеседовать с кем-нибудь, кто лично знал Кристал», — изучил глазами список мертвых Шарп. «По дороге к ней был один дом, но я думаю, нам лучше повременить с визитом туда, хотя бы до завтра», — сказала Морган. «Шериф сыт нами по горло за сегодняшний день, а нам еще встречаться с ним завтрашним утром. Если мы отложим поездку к соседям Кристал, я смогу честно заявить, что мы в его дела не лезем». Шарп глянул на часы. «Тогда поедем туда после общения с шерифом». Ланс поставил свою чашку, его хмурое лицо уже посерело от усталости, под глазами синяками расплывались темные круги. Парню требовалось хорошее питание и полноценный ночной сон, но ни того, ни другого он теперь себе позволить не мог. «Нам необходимо выяснить, что связывало Мэри и моего отца. «Они были знакомы по бару», — сказал Шарп. «Но ты прав. Этого недостаточно. Твой отец не был той ночью в Пиджей. Это подтвердили и твоя мать, и дежуривший тогда патрульный. Нужно узнать, работала ли Мэри той ночью», — постучал ручкой по блокноту Морган. Где-то на задворках сознания у нее зашевелилась другая, более темная мысль. Что, если Вик все-таки состоял с Мэри в интимных отношениях? Может, он и убил ее? «Включите в наш список посещения ресторана, хотя я лично сомневаюсь, что кто-то из его нынешних работников проторчал там все эти годы». Шарп сделал пометку на доске и проверил ноутбук. Фотографии загрузились. Они с Лансом придвинули свои стулья, и Шарп развернул свой ноутбук под таким углом, чтобы экран был всем виден. При взгляде на снимки Морган вздрогнула. «На первый взгляд, похоже на самоубийство». Шарп прокрутил фотографии до сцены с петлей. Но стул из-под кристалл был выбит. Она немного поборолась, может, полегалась ногами. Детектив вгляделся в экран. «На тех суицидах путем повешения, которые мне доводилось видеть, узел веревки всегда располагался сбоку шеи, обычно чуть над ухом, приподнятый весом повисшего тела, а тут он сзади шеи. Это нетипично, но совсем не обязательно подразумевает что-то дурное». «Веревка обычная, нейлоновая», — заметил Морган. «У меня есть такая в сарае». На Кристалл были тренировочные брюки и старый заношенный свитер, а ступни были босыми. «А что там размазано вокруг ее глаз?» — наклонился к компьютеру Ланс. «Шарп, мы можем приблизить изображение?» «Можем», — покрутил мышку детектив. «Это тушь. Кристалл плакала», — тихо сказала Морган. «Утром шериф сообщил ей о смерти дочери. Давайте осмотрим всю комнату». Шарп переключил на нужные снимки. После отъезда шерифа Кристалл вернулась в постель, пила и плакала. Морган указала на пакетик с бумажными носовыми платками, лежавший на прикроватной тумбочке рядом с бокалом и бутылкой джина. Такое горе залить спиртным было все равно невозможно. Морган потеряла обоих родителей и мужа, но не могла даже представить себе силу боли от утраты собственного ребенка. «Постель, частично на кровати, частично на полу», — еще раз вгляделся в экран детектив. «Но во всем доме такой беспорядок, что трудно сказать, является ли это свидетельством борьбы». «Если Кристалл была пьяна, она не могла оказать серьезного сопротивления», — заметил Ланс. Они посмотрели остальные снимки, но ничего особенного им в глаза больше не бросилось. «У меня уже глаза косят». Шарп встал и потянул спину. «Думаю, нам всем нужно разъехаться по домам и выспаться. Сегодня ночью ничего не случится. А завтра мы разделимся и опросим соседей Кристалл и персонал ресторана Пиджей». Морган отнесла свою кофейную кружку на кухню и поставила ее в мойку. А затем вернулась в кабинет за сумкой. Ланс вытащил из кармана свои ключи. «Я должен съездить к матери. Шарп, вы проводите Морган домой?» «Конечно. Дай мне только 5 минут». Детектив вышел в коридор. Морган проследовал за Лансом в его кабинет. Он уже убирал свой ноутбук в сумку для компьютера. «Как ты?» — обхватила руками его подбородок Морган. Под мощной суровой челюстью скрывалась глубоко затаенная уязвимость. Ланс положил свою ладонь на руку Морган. «Я сейчас даже не могу о себе подумать. Именно это и тревожило Морган. Не закрывайся от меня. Я здесь ради тебя. Я знаю. Спасибо тебе». Ланс высвободился из ее рук. «Я заеду за тобой в 9, и мы завезем Софи и Джанну по дороге к шерифу». «Спокойной ночи». Приподнявшись на мыски, Морган поцеловала Ланса в губы. «Звони мне в любое время, даже если тебе захочется просто поговорить». «Позвоню», — кивнул он и, не оглянувшись, вышел из кабинета. «Позвонит ли?» Морган собрала копии материалов дела, которые она сделала днем, и по пути к выходу свернула к Шарпу. «Мне сегодня в голову пришла дурацкая мысль. Как вы думаете, возможно ли, чтобы Мэри убил Вик?» «Такая же мысль приходила и мне», — вздохнул Шарп, направившись к выходу. «К сожалению, я не знаю. Из всех, кого я в свое время опросил, никто даже отдаленно не намекал на то, что у Вика был вспыльчивый характер или буйный нрав. Все повторяли как раз обратное. Вик был прекрасным человеком. Мы так и не нашли никакой связи между Виком и Мэри, кроме того, что он регулярно захаживал в Пиджей, а она там работала». Шарп остановился у своей машины. «Давай посмотрим, что нам удастся выяснить о передвижениях Мэри в ночь ее гибели, и от этого будем плясать». «И все-таки вероятность того, что ее убил Вик, существовала. Только окажись все именно так на самом деле, это бы подкосило и Ланса, и его мать. Шарп подвез Морган до ее дома. Остановившись в конце подъездной дорожки, он подождал, пока она отперла входную дверь, открыла ее и помахала ему рукой, и только после этого уехал. Морган вошла в дом и была тотчас же атакована маленькими существами, некоторые были пушистыми, некоторые нет. Не успела она снять пальто и положить сумку, как они разом накинулись на нее. Их вечернее приветствие больше походило на набег. Собачки облепили ноги Морган, не давая пройти. Эйва выхватила у нее сумку и потащила к ближайшему стулу. Едва руки Морган освободились, как к ней подскочила Софи. Догадавшись, что дочка хочет на нее запрыгнуть, Морган поспешила подхватить ее на руки. И, не желая, чтобы ее средняя дочурка почувствовала себя ущемленной, она наклонилась и поцеловала Мию в головку. «Почему вы все еще не спите?» — спросила Морган, позволив девочкам увлечь себя на кухню. «Мы ждали тебя, мы очень соскучились», — чмокнула мамочку в шею Софи. Все три девочки были в своих пижамах, и от их все еще мокрых волос исходил запах ароматного детского шампуня. В коридоре с полотенцем, перекинутым через плечо, появилась Джанна. «Надеюсь, вы не сердитесь, что девочки еще не легли. Они хотели вас увидеть». Молодая женщина улыбалась, явно пребывая в радужном настроении. И Морган с радостью отметила про себя, что усталость на ее лице была здоровым признаком активного общения в течение дня с тремя маленькими девочками, а не следствием плохого питания. Джанне все еще нужно было проходить трижды в неделю диализ, но ей стало гораздо лучше с тех пор, как она переехала к ним летом. «Все замечательно», — сказала Морган. Она опустила Софи и повернулась к дочкам. «Зубки почистили?» Три маленькие головки дружно кивнули. «Тогда можете выбрать книжку с картинками», — присела перед ними Морган. «Через 5 минут я приду к вам и почитаю». Девочки бросились по коридору в свою общую спальню. В дверях Софи локтем отодвинула Эйву в сторону. Морган прошла в уютную небольшую комнату. Дед в чистой пижаме сидел в кресле каталки, его поднятая загипсованная нога покоилась на подушке. Придевшие седые волосы были аккуратно расчесаны. На диване с телевизионным пультом в руке сидел Мак. При виде Моргана он отложил пульт и поднялся. «Арт, вам помочь улечься в постель?» «Черт подери, не надо!» — пробурчал дед. «Я и так себя чувствую, как малое дитя. Не могу ни помыться, ни одеться самостоятельно». «Ты скоро избавишься от этого гипса», — утешила его Морган и повернулась приобнять приятеля сестры. «Спасибо тебе, Мак». Ее сестра нашла мужчину, являвшего собой полную противоположность Лансу. Со своими лохматыми, непокорными волосами и худощавым телом Мак всегда немного походил на тех диких существ, которых он изучал как биолог дикой природы. «Обращайся, когда нужно. Ты уверена, что можешь остаться одна?» — спросил он. Морган уселась на подлокотник дивана с двумя собаками у своих ног. «Все будет хорошо. И Сони сторожевая, конечно, никакой, но у молнии даже мышь не проскочит. К тому же она будет держать при себе пистолет». Словно услышав слова Морган, молния приподняла голову и повела ушами в сторону входной двери. «Ладно, только позвони, если появится повод для беспокойства. Мак и Стелла жили всего в нескольких минутах езды от дома Морган. Я отменил занятия до конца недели. Вернусь утром». Мак преподавал биологию в местном университете и использовал свои знания и опыт выживания в дикой природе для помощи местному поисково-спасательному отряду. «Тебе не следовало отменять занятия. Не волнуйся. Я просто дал студентам кучу книг для чтения и исследовательскую работу», — ухмыльнулся Мак. Морган прошла за ним из комнаты до входной двери. «Не знаю, Мак, что бы я без тебя делал эти 4 недели?» «Через 2 недели простой душ уже не будет такой проблемой». Мак вышел за порог. «Я выгулял собак 10 минут назад. Думаю, на ночь их хватит. Запрись, включи сигнализацию и звони, если что понадобится». Морган повернула замок, установила сигнализацию и вернулась в комнату. «Пойду почитаю девочкам. Жду не дождусь, когда я вам снова смогу быть полезен», — признался дед. «Кстати, о полезном». Открыв свою сумку, Морган извлекла из нее папку. Шарп спросил, не посмотришь ли ты эти материалы по делу Виктора Крюгера. «Правда?» «Дед сел прямее». «Да, правда», — вручила ему папку Морган. «А когда ты ознакомишься с делом, Шарп покажет тебе кое-какие нелегальные фотографии». Тогда через 15 минут Морган вернулась в комнату из детской спальни. Дело Вика лежало у деда на коленях, на его носу были очки, а весь его вид разительно переменился. Только Арт Дейн оживлялся, когда сталкивался с убийством.